приписали Владимирской Божьей Матери, которую возили в Коломну благословлять московские полки, уже собравшиеся в поход. В действительности же дело было так. Перешел Тимур русскую границу, увидел, какая тут кругом бедность и запустение, понял, что взять с наших лапотников нечего, и повернул назад. Давно минули те романтические времена, когда скотоводы, жившие в войлочных юртах, имели в виду покорить землю до последнего моря, построить Вселенскую империю, подчинить народы мира законам Великой Ясы, и эмир Тимур ничего не имел в виду, кроме банального грабежа. Он начинал-то как обыкновенный разбойник с большой дороги, обиравший путников и купцов. С тех пор у нас так и повелось. Чуть что нам покажется приятно непостижимым, удавшимся вопреки логике, мы сваливаем удачу на предопределение свыше и разные чудеса. Вот наказали мы немцев в Великую Отечественную войну. Даром, что в первые 3 недели они выбили весь личный состав Красной Армии, и сразу в ход пошли такие трансценденции, как морально-политическое единство советских людей, решающая роль коммунистической партии, военный гений отца народов, который, кстати, заметить, тоже начинал как разбойник с большой дороги, а на самом деле мы победили просто-напросто потому, что не посчитались положить 10 русачков за одного немца, потому что мы ихней гигиены не признаем. Если дипломатия — это искусство возможного, а война — продолжение дипломатии иными средствами, то спрашивается, зачем князь Дмитрий Иванович Донской ввязался в вооруженную борьбу с Золотой Ордой и разгромил на Куликовом поле темника Мамая, который не слишком агрессивно был настроен против Руси. Ведь и 2 лет не прошло, как ордынский хан Тахтамыш в отместку за Куликовское поражение разорил Москву, несмотря на каменные стены, артиллерию, значительный гарнизон, и мы еще 100 лет платили татарам дань. Да на берегах Непрядвы мы потеряли около 40 тысяч человек, да в Москве ордынцы вырезали до 80 тысяч человек, да материального урона мы понесли несчетно. А все потому, что наш донской герой не понимал сущности дипломатии войны. Сам князь Дмитрий, как известно, при первом же слухе о движении Тахтамыша бежал из Москвы с боярами и семьей. То есть так, как нам не свезло с нашими вождями, нам только с климатом не свезло. Из 97 владык, в разное время правивших русским государством, только Александр Невский да Петр Великий были дельными и гуманистически ориентированными администраторами, а все прочие, во всяком случае, относились к той категории деятелей, для которых жизнь человеческая — это плюнуть и растереть. Наполеон Бонапарт, фигура слишком прикосновенная к родной истории, был как раз из той категории деятелей, для которых жизнь человеческая — это плюнуть и растереть. Вроде бы французский дворянин, хотя и темного итальянского происхождения, не совсем твердо выговаривавший по-французски, представитель просвещенной нации, соотечественник Мольеру и наследник идей энциклопедистов. А на поверку вышло, что обыкновенный варвар и злодей вроде Алариха, разорившего Вечный Рим. Как же не варвар и не злодей, если он дотла сжег Москву вместе со знаменитой библиотекой Ивана Грозного, тоннами вывозил наши серебряные ложки и церковный утварь, пробовал взорвать Кремль, первым взял манеру приводить под экономику противника фальшивые миллионы, велел спилить крест с колокольни Ивана Великого, и очень был раздосадован, когда оказалось, что крест отлит из обыкновенного чугуна. Между тем французы гордятся Наполеоном, как евреи Ветхим Заветом, немцы пунктуальностью, русские Львом Толстым. Так вот этот варвар, как, впрочем, и вся Европа, искренне считал нас, русаков, варварами, от которых следует ожидать любых несуразных преступлений против гуманизма, культуры и памятников старины. Видимо, французы были сильно разочарованы, когда русские в 1814 году взяли Париж и ни одной библиотеки не сожгли, ни одной церкви не разграбили, и вообще, кроме гусарской выходки нашего поэта Дениса Давыдова, который собственноручно высек какого-то немецкого майора, за нами предосудительного не было замечено ничего. Так почему же мы, варвары, а они только балуются бенедиктином и устраивают массовые пляски на площадях? Может быть, потому, что они нас боятся, А боятся они нас потому, что нас много.